Глава 4. Материнство. Кто-то громко позвал ее. Она проснулась и села на постели. Была глубокая ночь, темнота, покой. Леня спал, ровно дыша. Через открытую дверь из кухни доносилось однообразное звяканье ходиков. Стена, возле которой стояла кровать, выходила в кухню к печке и была теплая, почти горячая. Дорофею уютно было сидеть между теплой стеной и покойно спящим мужем. Ей хотелось спать, но она сидела и ждала, когда повторится зов, разбудивший ее. Он не приснился ей. Он непременно должен был повториться. Она ждала, позевывая и улыбаясь. И зов повторился. Она ощутила мягкий и сильный толчок в животе, и всевластный над нею, живущий в ней, у нее под сердцем, повернулся ребенок. Она сладко засмеялась и охватила руками этот твердый, еще небольшой живот, уже не принадлежавший ей. До тех пор была только тошнота, тяга к соленому. Коричневое пятнышко, ни с того ни с сего выступившее на скуле. И внезапный обморок, когда она упала в цехе и разбила подбородок о чугунную плиту, по счастью, остывшую. Она думала, что только аристократки, о которых она читала в романах, падают в обморок, а с простыми женщинами этого не бывает. И удивилась, очнувшись на полу, головой и плечами на коленях у товарки, мокрая от воды, которую ею опрыскивали, бессильные, с болью в подбородке и звоном в ушах. Длинный, бесконечный звон, будто кто-то, не переставая, давил на кнопку звонка. Подбородок скоро зажил. Остался маленький розовый шрам. Это была его отметина, как и коричневое пятно. Он еще не шевелился. Его вроде и не было. Она еще не загадывала, мальчик или девочка, но он уже метил ей лицо своими метами и требовал соленых огурцов и заставлял ее спать так много, как она никогда не спала. А теперь он позвал ее. Он повернулся с силой, чтобы она хорошенько почувствовала, и громко сказал: «Имей в виду, я тут». И она сонно смеялась, охватив руками живот и низко склонив голову. «Я знаю, что мне надо», — продолжал он, — «и делаю то, что мне надо, и я самый главный, чтоб ты знала». Все отодвинулось от них. Ни звяканья маятника не стало слышно, ни Лениного дыхания. В теплыне и темноте был он и она при нем. «Ты какой?» — спросила она сквозь дрему. «Как тебя зовут, моя деточка?» Но он не ответил. Он, видно, уже устроился, как ему было удобно, и сказал все, что ему требовалось сказать. И теперь молчал. И она, не дождавшись ответа, уснула над ним. Серьезная и строгая, готовая на муки, ехала она в больницу. Глаза ее запали и горели, как свечи от ожидания и тайного страха. Они ехали с Леней на извозчике. Город выставлял для обозрения свои вывески и перекрестки. Солнце светило, базар кишел народом. Все это в тот день не имело для Дорофея никакого значения. Имело значение только то неизведанное, неизбежное и неотложное, что происходило в ней самой. Решетчатые ворота открылись перед ними, и в больничный сад они въехали вдвоем. И по коридору шли вдвоем, и Леня так переживал, что она сказала ему: «Как не стыдно так бояться». А за одну дверь Леню уже не пустили. Дорофея поцеловала его в губы и пошла дальше сама в сопровождении сестрицы. И вот палата, где неизбежное должно совершиться. Очень светлая, пожалуй, чересчур светлая. Белые койки, белые тумбочки, круглые часы на белой высокой стене. Дорофея в грубой казенной рубашке. Свое белье здесь нельзя надевать. Рубашка пахнет дезинфекцией, часы бьют раз, бьют второй. 2 часа дня. Звонник громкий, плавный, важный. Он будто говорит: «Так надо, так надо». Дорофей ложится в белую койку. Белая сестрица говорит: «Когда будут схватки, упирайтесь ногами». «Хорошо», — дисциплинированно отвечает Дорофея. Очень кричит женщина на соседней койке. «Я не буду кричать», — думает Дорофея, снова чувствуя боль и упираясь ногами. «Стыд какой так кричать! Ни за что не буду!» Она закусывает губу и борется с жестокой болью. Вдруг боль исчезает сразу, и тело обливается потом. Даже не застонала. Вот, нежности какие, вполне можно вытерпеть. Часы бьют 3 и 4. Яркий солнечный квадрат уходит с коричневого пола на белую стену и переламывается на белом потолке. Темнеет, зажигают электричество. Женщины, которую Дорофея осудила за крик, уже нет в палате. Она родила, и ее унесли в другое помещение, а Дорофея не заметила. И не слышит Дорофея, как бьют часы, хоть и приковалась, не оторваться к ним глазами. Ей кажется, что все спасение в этих часах, чтобы стрелки передвигались быстрее, но они ползут медленно, медленно, и ничего ей больше не стыдно. Она кричит чужим, ей самим диким голосом, кусает себе руки и ногтями царапает лицо. «О, так вот это за какую плату дается! О, освободи меня скорее! Я помогу тебе, только скорее, скорее!» «Ох, не хочешь? Ну, спасибо хоть за передышку. Я посплю пока». «Смотрите-ка, уже светает». «Как, опять? Я спала 4 минуты. Дивное дело. Кажется, как вынести такое? Кажется, тут из тебя и душа вон. На этот раз выдержала. Я больше не смогу. Нет, больше не смогу. Умру». Но после минутной блаженной передышки все начиналось еще беспощаднее. И слабости как не бывало. И тело откликалось вспышкой яростной силы. «Так, так, я помогу». Невесть откуда бралась эта сила, устремленная к одной единственной цели. Может, цель порождала силу. Уже докторша не отходила от Дорофеи. Дорофея понимала, теперь недолго. Но он вот еще что проделал, этот выдумщик. Взял да и повернулся, и пошел ножками. Тут все забегали, и докторша, и сестра. Появился еще один доктор. Сквозь туман звериной боли Дорофея услышала слово «щипцы». Она привстала и крикнула: «Я не хочу щипцы!» «Это не для вас, не для вас, успокойтесь!» — сказала докторша. Дорофея не поверила. Она, делая свое, вслушивалась и слышала лязг металла. Косилась в ту сторону воспаленным взглядом и думала: «Не дам! Меня пусть лучше калечат, а его не дам!» «Кто?» — быстро спросила она и села, чтобы видеть. Ее схватили за плечи, уложили. «Мальчик или девочка?» — спросила она. Ей не ответили. Ребенок был у них в руках, они загородили его. Они что-то делали с ним, окунули в один таз, потом в другой. Ребенок молчал, Дорофея забеспокоилась. Он чихнул. «Да чего смешно, как котенок!» Она засмеялась. «Мальчик, мальчик!» — сказала докторша. «Прекрасный мальчик! Молодец, мамаша!» Держа ребенка на ладони, она поднесла его к Дорофее. Синее тельце тряслось. Дорофея словно игла вошла в сердце. Никогда никого так не было жалко. Сестра накинула на дрожащее тельце простынку. Ребенка завернули и унесли. Сиделка, убирая Дорофею, рассказала ей, что ребенок родился удушенным. Когда он повернулся и пошел ногами, пуповина затянула ему шейку. Доктора его отходили, а иначе пошли бы вы, мамаша, из больницы с порожними руками. Дорофея выслушала без ужаса. Слишком ей было хорошо и слишком она устала. Все страшное кончилось вместе с болью. Ребенок жив, а ее сейчас перенесут в тихую палату. Она уснет и будет спать. Не такая уж и трудная штука роды. Кто выдумал, будто это так трудно? Она считала свое имя некрасивым, грубым, и заранее решила: детей назову красиво. В больничной скуке перебирала разные имена, советовалась с другими мамашами и выбрала сыну имя Геннадий. Сокращенно Геня, а вырастет взрослым, будет Геннадий Леонидович Куприянов. И очень хорошо, Геня и Леня, вы мои два мальчика. Леня приходил каждый день, специально отпуск взял и посылал ей с сиделками записки и гостинцы. Она писала ему: «Он здесь лучше всех детей. Будет красавец. Он меня уже узнает». А Леня писал: «Купил кроватку такую, как тебе хотелось. Купил голубое одеяльце, как ты велела». «Конечно, голубое. Мальчику полагается голубое», — женщины говорили. «У вас хороший муж». Ей было приятно. Но вот одной женщине принесли цветы. Много, целый сноп. Их поставили на тумбочке в большом кувшине, и палата стала нарядной, праздничной. И женщина, которая владела цветами, показалась самой счастливой из всех. И другой принесли цветы, и ей тоже все позавидовали. «Вот какое установление», — подумала Дорофея. «Мы и не знали с Леней». Из Кушинги показался его гостинец, ветчина и пирожные. Научу его в следующий раз, чтоб обязательно прислал цветы. Сколько нам еще узнавать? Книжку бы напечатали, что ли, о разных таких вещах. Ребенок сосал ее грудь, она смотрела на его личико, нахмуренное и важное, и думала: «Ты все будешь знать. Где мама меня рожала? Небось, на печи? А кругом нас с тобой вон сколько народу хлопочет. Меня ядом травили, а ты цветок в саду. 100 садовников будет у тебя, моя ненаглядная радость». Из больницы ехали опять на извозчике втроем. Она держала на руках голубой сверток и была гордая, милостиво-величавая, как царица. С этим голубым свертком она была в 10 раз главнее Лени, и тот понимал, держался угодливо и послушно. Было раннее летнее утро, извозчик свернул на немощеную разъезжую. Леня сказал: «Осторожно!» Поехали шагом. Ефалия в чистой кофте и чистом платочке вышла навстречу, умиленно всхлипывая. И соседки вышли на нагретую солнцем улицу, и Дорофея, отвернув уголок голубого одеяльца, показала им ребенка, а потом взошла с ним на крыльцо. В доме был вымыт пол, постелена чистая постель. Она положила свою ношу на постель и сказала: «Ну, вот мы и дома, сынок». Прошло 25 лет, и на этой самой кровати лежит сын, ставший взрослым мужчиной, Геннадием Леонидовичем Куприяновым. Насколько он был понятней, когда лежал тут в пеленках, раскинув крохотные кулачки. Дети, Гения и Юлька, внесли умиротворение в душу Ефалии. Приехав в город, Ефалия нашла, что жизнь тут куда не такая развеселая, как мечталось издалека. Театр и цирк не каждый день. И ухажеры не ходят под окнами, и хоть нет ни коровы, ни овец, а хлопот по дому, дай Боже! На одни очереди в магазинах сколько надо времени. Впрочем, очереди и в Фалии полюбились. Там всегда тебе готовая компания и разговор. Дорофея определила тетку в ликбез, читать ей Фалия научилась, а дальше забастовала. Иногда приключалась у нее тоска. Сидя у окошка и горестно подперши щеку рукой, Ефалия пела псалмы глухим, диковатым голосом. Делала она это назло Дорофейке и ее мужу, и назло ходила в церковь. Когда Дорофей и Леонид Никитич приходили домой, Ефалия кричала: «Нет вам обеда! Я уезжаю в Сараны!» К детям же она привязалась сердечно, особенно к Юльке, которая была ей забава, собеседница и помощница с малых лет. Привязавшись, Ефалия перестала бунтовать и степенно занялась делом, на которое назначена была своим положением. Варила, стирала, штопала на всю семью. Юльку, любимицу, она забрала спать к себе в комнату. Комнатка у Ефалии крошечная. Всего и помещалось в ней, что большая кровать, да Юлькина кроватка, сундучок да комод. Вечером лягут обе в одно время. Чтобы доставить Юльке удовольствие, начнет Ефалия сказывать сказку. Но сказывала она так бестолково и с такими зевками, что Юлька, избалованная сказками в детском саду, тоже начинала зевать и засыпала, не дослушав. Юлька была некрасивым ребенком. Скуластая, курносая, узкий разрез глаз. Дорофею это очень огорчало. Зато каким красавчиком рос гений! Маргошка Цицаркина, когда ему было 14 лет, сказала, что из такого мальчика выйдет что-нибудь необыкновенное. Знаменитый артист или что-то в этом роде. Маргошку ее мужа Дорофея потеряла из виду давно, когда переселилась в свой дом на разъезжий. Но раза три они встречались. Первый раз, это было еще в годы НЭПа, Маргошка вдруг предстала перед Дорофеей в неимоверном блеске, разодетая во все дорогое и новое, с голубым песцом через плечо. Волосы у нее были выкрашены в ярко-желтый цвет, ее бы не узнать. Но она сама остановила Дорофею и похвалилась, что вышла за частного предпринимателя и живет очень хорошо, муж на руках носит. «Цицаркина, значит, бросила», — равнодушно сказала Дорофея. «Он исчез из моей жизни еще раньше», — ответила Маргошка шепеляве. И рассказала, что Цицаркин нашел-таки компанию, где играли в шмен-де-фер, и проиграл много казенных денег. Он в то время заведовал почтовым отделением. Его судили и выслали. А Маргошка пошла искать, к какому и берегу прибиться, и прибилась к частному предпринимателю. «Судьба, наконец, улыбнулась мне!» — сказала Маргошка. Судьба улыбалась недолго. Году в 32-м Дорофея повстречала Маргошку уже совсем в другом виде. Обтрепанная, в туфлях со сбитыми каблуками, Маргошка вышла из магазина, неся грязную кошелку. Из кошелки букетом торчали серые макароны. Была Маргошка постаревшей и некрасивая, и только волосы, как в прошлый раз, были желтого цвета. Дорофея ее не окликнула. «Непман-то, должно быть, поехал туда же, где Цицаркин», мельком подумала она и пошла своей дорогой. В третий раз они столкнулись года за два до войны. Дорофея шла с Геней в магазин купить ему спортивные туфли и все, что нужно к летнему сезону, и увидела Маргошку с ребенком на руках. От неожиданности Дорофея остановилась. Уж очень в ее представлении не годилась Маргошка для роли матери. Ребенок был худенький, с цыплячьими ручками, личико больное. С больного личика печально и недобро смотрели черные глаза. В матросском костюмчике с короткими штанишками. Мальчик. «Боже, какая красота!» — воскликнула Маргошка, глядя на Геню. «Узнаю! Вы ведь Леня, только гораздо-гораздо интереснее!» «Вас тоже нужно поздравить», — сказала Дорофея. «Ну что вы!» — сказала Маргошка. «Это не мой! Вы думали, мой?» Она раздобрела, стала краснощекой, грубой, одета прилично, но все будто с чужого плеча. «Я живу у Барташевичей! Слышали? Наверное, фамилию. Это их сын». «Знаю Барташевича», — сказала Дорофея. «Так это сын Степана Андреевича?» Барташевич был здоровяк, шутник. Она сочувственно посмотрела на прозрачное личико ребенка. «Что с ним?» «Костный туберкулез», — ответила Маргоша и продолжала восхищаться Геней. Ей-богу, она даже кокетничала с ним. Маленький Барташевич слушал, слушал, потом разжал бледные губки и произнес отчетливо. «Марго, хватит разговаривать, пошли дальше!» «Сколько ему?» — спросила Дорофея. 4 года. Пошли, пошли, Сережа!» — торопливо сказала Маргошка, поправляя ему шапочку. Мальчик посмотрел черными глазами на Дорофею и сказал. «Мне уже 5-й!» «Да, 5-й! И какой прок, если тебя на руках надо носить!» Уже сердито сказала Маргошка и пошла с ним прочь, по бабью, выпячивая живот. И как когда-то показалась Дорофей, очень похожей на Евфалию. Больше они не встречались, но на одном собрании, где Дорофея была в президиуме, ей вдруг мелькнуло среди сотен лиц, наполнявших зал, знакомое мужское лицо с белесыми бровями, и с такими губами и носом, словно кто-то забрал их в горсть и вытянул вперед. Это было лицо Цицаркина. Оно мелькнуло и скрылось. Она не искала его. Геня часто болел. При виде его страданий у Дорофея разрывалось сердце. О, муки! О, бессонные ночи, когда у ребенка жар! Легче самой переболеть, чем угодно. Жизнь была заполнена до края. Дорофея работала и училась, ее выдвигали, ее шлифовали неустанно и терпеливо, как драгоценный камень. А рядом со всем этим был дом на разъезжей, семья, счастье и терзание материнства. Она думала, трудно, пока сын маленький, подрастет, окрепнет, наберется разума, меньше будет забот. Оказалось, не так. Растет сын, и растут заботы. Чем взрослее сын, тем взрослее заботы. Незадолго до войны Геню чуть не исключили из комсомола. Школьная организация исключила с мотивировкой за противопоставление себя коллективу. Плохо учится, не выполняет комсомольские поручения, отказался идти на субботник сажать деревья, заявив: «Мне эти деревья не нужны, кому нужны, те пусть и сажают». «Матушки, целый список преступлений», — сказала Дорофея. «Про деревья. Это ж в запальчивости сказано. Раздражился и брякнул, не подумав, мальчик нервный. Задача комсомола — воспитывать молодежь, а они отталкивают». Она пошла в горком комсомола, учила Геню, как писать заявление, и добилась того, что он остался комсомольцем. Ей это было нужнее, чем ему. Она пережила стыд и горе. «Генечка», — сказала она, когда все закончилось благополучно, — «я тебя прошу, ну ради меня, чтобы это не повторялось». «Да ладно», — сказал он. У него было много знакомых девочек. Они прибегали подвое и стайками, и кричали под окнами: «Геня!» Он выходил и разговаривал с ними на улице. Дорофея гордилась, что он с этих лет имеет успех. Но теперь сказал: «Девчонки тебя разбаловали, вот что». А Юлька росла незаметно, без неприятностей, без серьезных болезней и восторженных похвал. В войну Дорофея с чувством материнской гордости и некоторого удивления услыхала, что Юльку знает вся школа. Она играет там роль. Ее тимуровская команда самая передовая. Тимуровцы оказывали помощь семьям фронтовиков, кому-то Юлька со своими товарищами складывала дрова, присматривала за чьими-то детьми, бегала в аптеку. Однажды Дорофея видела, как они шли, мальчики и девочки, очень озабоченные, несли в авоськах проросшую картошку с длинными ростками. Верно, кому-то на посадку. И на всю улицу обсуждали свои очередные задачи. В центре шла Юлька с черными бантиками в светлых косичках и явно коноводила. После войны тимуровские команды свяли, распались, но у Юльки сохранилась привычка примечать, где нужна ее помощь, и помогать. В Энске побывало много эвакуированных, и в доме Куприяновых жили две гордые капризные старухи, с которыми Евфалия вечно враждовала, и больная женщина с сыном Андреем. Андрей сдружился с Юлькой, хоть был 4 годами старше, и с теткой Евфалией, Она его кормила и опекала. Мать его все болела и умерла в больнице. Он оставался у Куприяновых, пока не окончил 7 классов. Тогда поступил на станкостроительный и перешел в заводское общежитие. Но часто ходил к Куприяновым, и они к нему привыкли. Он был высоконький, худощавый, хорошо сложенный мальчик, с рыже-русыми прямыми волосами, гладко зачесанными назад. От быстрых его движений они рассыпались и падали на уши и щеки, и он отмахивал их обратно. Его продолговатое лицо было бы красивым, если бы не густые веснушки и конопатинки от ветряной оспы. Все он делал быстро и словно между прочим. Между прочим, схватит ведра с лавки и принесет воды. Между прочим, проглотит тарелку супу, пока другие только приступают к еде. Юлька была недовольна, что он ведет себя слишком шумно, и учила его приличным манерам. На 3-м месяце Отечественной войны депутат Куприянова была избрана заместителем председателя Энского горосполкома. Ей поручили работу по приему и устройству эвакуированных. Она пришла принять дела от прежнего заместителя, уходящего на фронт, а в коридоре и приемной уже дожидались люди из Риги, Львова, Минска и других далеких мест. Одному устрой жилье, другому работу, третьего помести в больницу, у четвертого украли пальто, пятому, пока суд да дело, нужно дать талоны в столовую, чтобы немедля пошел и поел. В Энск ехали заводы с машинами и лабораториями, учреждения с архивами, вузы, театры, рабочие, студенты, профессора, актеры, дети всех возрастов, женщины, тысячи безмужних, бездомных женщин. Заводы, приехавшие на платформах издалека, размещались на территории оседлых заводов и начинали работать. Для многих срочно строились новые корпуса, для рабочих строились бараки. Пошел поток эвакуированных из Ленинграда. Дорофею показалось все, что было, еще полбеды. Ленинградцы являлись первободрые, требовательные, недовольные тем, что их вывезли из родного города. Потом поехали больные, с голодным поносом, дистрофики. У Дорофеи были на учете больницы, автотранспорт, столовые, продуктовые базы, бани и каждый квадратный метр жилой площади. Красным карандашом метила на схеме: здесь еще возможно поселить человека. 3 телефонных аппарата было на столе. Она клала трубку и брала другую. Ей казалось, что когда сидишь, то дело спорится медленнее. И она стояла. А на стол с 3 сторон нажимали люди. Их стало очень много. Они не хотели ждать очереди и шли прямо в кабинет. Какие-то вещи запомнились на всю жизнь. Как ходил к ней мастер из Харькова. Она помогала ему разыскивать жену и детей. Как-то вошел, она подумала: опять он тут, а у меня ничего для него нет. А он сказал: вы больше не старайтесь, товарищ Куприянова. Я узнал, они убиты при бомбежке. Он сказал по-украински: их убито. Так что она не тотчас поняла. Или как старик в бобровой шапке бронился и лез вперед, а его не пускали. Но он растолкал всех, пробрался к столу и требовал, чтобы она занялась с ним. Она сказала сухо: вы видите, я говорю с гражданкой. А он взялся за ворот шубы, вытянул шею и стал падать на тех, кто стоял сзади. Его подхватили, отнесли на диван. Теперь уже все перед ним расступились. Дорофея вызвала скорую помощь. Чей-то голос сказал: симуляция! Кровоизлияние в мозг. Старик умер к вечеру. Доктор наук. Она забыла каких. И тут же рядом ерунда. Примчался какой-то хорошо одетый, лицо знакомое, симпатичное и умное. Кажется, из театра. Протиснулся, запыхавшись: Дорофея Николаевна, тут напротив мороженое продают. Прикажите, чтоб эвакуированным без очереди. Уходила Дорофея с работы поздно ночью. Летом ли, в мороз ли? У нее кружилась голова, когда она выходила на воздух. Иногда в коридоре или на улице поджидал ее Леонид Никитич. Он брал ее под руку и вел домой молча. Понимал, что нужнее всего и сейчас тишина. Задавал только один короткий вопрос. Обедала, и они шли дальше по ночным улицам. Приноровился Леня водить ее под руку. Уж так-то обоим ловко. И шаг легкий, дружный. За десятки лет выработался этот шаг. Дома был накрыт стол и нагрета вода для мытья. Дорофея садилась и смотрела, как Леня хлопочет, чтобы ее накормить. «Сыта?» — спрашивала он озабоченно. «Сыта», — отвечала она, благодарно подняв на него глаза. Их юность прошла. Им бывало жалко той ранней, сумасшедшей любви. Но вот они вместе, два человека, соединенные близостью, с которой ничто не сравнится. Они знают друг о друге все, что возможно знать. Они прошли через страсть и охлаждение и остались вместе. Он не обижается, что она лицо должностное, руководящее, и он исполнитель, машинист. Он гордится ею и жалеет, что ее заездили. И она больше не возмущается, что не мечтает Леня о широких сферах деятельности, что для него самое милое дело — свой паровоз, свое депо, свой клуб, где он член правления. И выше он не рвется, таков уж нрав. Иногда, как прежде, Дорофею огорчает, что у него кругозор недостаточный, что культуры не так много. Он, например, охотно читает только исторические романы да приключения, а остальное со скукой. Но она отмахивается от этих огорчений. Слишком довольна на работе Горького и трудного. Дома отдохнуть необходимо человеку, набрать сил для завтрашнего дня. Леня понимает, как когда-то в юности он разогревает для нее еду и стелет постель, а не вдвоем, сам усталый и позевывающий. Он бодрствует с нею, когда все давно спят. «Ленечка, родной, я теперь до конца поняла, что ты для меня такое. Спасибо тебе, Ленечка, за то, что ты есть у меня». Учиться Геннадий не любил. Работа его тоже не манила. Жить бы так, чтобы каждую минуту делать то, что в данную минуту хочется. «Самая нормальная жизнь», — думал он. «Ни к чему себя не принуждать». Но он понимал, что это невозможно. Не бывает. И кое-как, окончив 9 классов, поступил на шоферские курсы. Когда его мобилизовали, он на радость Дорофеи попал шофером к генералу, директору ближнего артзавода. Привозя генерала в город, Геннадий заходил домой. Дома ему не нравилось, там были чужие люди. Он удивлялся матери, зачем пустила эвакуированных. Могла по своему положению не пускать. Вот у генерала никто не живет. «Но людям надо же где-то жить», — говорила Дорофея, в свою очередь удивляясь, откуда в нем эта черствость и непонимание. «И как я стану к другим вселять, а к себе не пущу? У нас 5 комнат». «Какие это комнаты? Вот у генерала действительно комнаты. Сидишь в халупе, давно могла получить хорошую квартиру». Генерал, по его словам, относился к нему неплохо, а генеральша, он говорил с легкой, на что-то намекающей улыбкой, но служба собачья. Машина требуется днем и ночью, спишь, когда придется. Выдали сапоги? Ну, это спасибо. Ношу свои ботинки, сапоги не обувь для человека. Раз надел и сразу растер ногу. «Удивительно. Как же ты растер, сидя в машине? Люди какие переходы делают в сапогах? А черт его знает. 2 шага ступил и сразу растер. Ему будет плохо в жизни», — подумала она грустно. Он был демобилизован с первой очередью и вернулся домой. «Ах, хорошо», — сказал он, переодевшись в штатское. Дорофея спросила: «Что теперь думаешь делать?» «Отдохну немного», — сказал он, — «а там дело найдется». В шоферах надоело. «Учиться? Да нет, не тянет». «Зачем остановка?» — спросил Леонид Никитич. «На любом производстве тебя возьмут с дорогой душой». «Посмотрю», — — сказал Геннадий. «Может, и на производство». Юлька стояла и переводила строгие глаза с отца на мать и с матери на брата. Оставшись с сыном наедине, Дорофея сказала: «Генчика, пора тебе подумать серьезно». И стала говорить, что все трудятся, и что цена человека у нас определяется потому, что он дает людям. Геннадий перебил: «Я отказываюсь работать, что ли? Я 3 года баранку вертел. Думаешь, мне очень хотелось ее вертеть? Вертел же. Порядки воинской службы, потому что призвали. В каком бы ни было порядке, я вертел. Надо выбрать какую-то точку. Вот я и ищу точку. Помоги найти. Ну, ты же всех тут знаешь. Чем агитировать? Лучше помоги». Она помогла. В последующие годы Геннадий служил в экспедиции «Союз печати» по автотранспорту. В «Загод зерни», снабженцем в гостинице, опять по автотранспорту, в «Глав рыбсбыте», администратором в Доме культуры железнодорожников и опять по автотранспорту, в кооперации. Везде он пробовал работу, как человек, лишенный аппетита, пробует пищу, брезгливо и недоверчиво, и никакая пища не приходилась ему по вкусу. Он отказывался от должности, его не удерживали. Ему хотелось иметь собственный автомобиль. Надоело в одном месте, заправился и поехал в другое. Хорошо. Вот бы матери дали персональную машину. Дороги у нас плоховаты. Ну, построят и дороги. Твердят: техникум, институт. А где тот техникум, где тот институт, куда ему захотелось бы? И это на несколько лет засесть за учебники и конспекты. Не то чтобы он намеревался весь век прожить в Вежденцах. Он хотел бы хорошо зарабатывать, занимать видное место в обществе, но чтобы не принуждать себя, чтобы все пришло само собой, без трудов. А он, Геннадий, каждую минуту делал бы то, что ему в данную минуту хочется. И так как этого не было и быть не могло, он чувствовал обиду на жизнь. Ему казалось, что она его обманула. Леонид Никитич уехал в санаторий отдыхать. И в его отсутствие Геннадий женился. В один прекрасный день он привел Ларису в дом и познакомил с Дорофеей. «Моя невеста». Дорофея не приняла эти слова всерьез. Куда ему жениться? Еле-еле делает в жизни первые шаги. Лариса ей понравилась. Тоненькая, с ребячьей фигуркой и большими карими глазами, пугливыми и задумчивыми. Детские туфли без каблуков и детская прическа. Косы заплетены на висках и уложены назад. За столом Лариса и Юлька сидели рядом, и Дорофее весело было смотреть, как наклонялись над тарелками две одинаково причесанные головки, светлые и темно-русые. Тонкая шейка Ларисы трогательно беспомощно выступала из ворота блузки. Дорофея ласково угощала застенчивую гостью и думала: может, и поженится когда-нибудь. Девочка скромная и милая, и будет красивой. Это видно. Через неделю Геннадий сказал: «Завтра мы с Ларисой идем в ЗАГС». Дорофея нахмурилась. «Нет, ты в самом деле?» «А что?» — спросил он, нахохлившись. «Глупости», — сказала она. «Разве ты можешь брать на себя такую ответственность? Придумай сначала, что делать с самим собой». «Ей 20 лет, — сказал он. — Она сама за себя отвечает. Сколько было тебе, когда ты выходила замуж?» «Дело не в возрасте». «А в чем?» У нее засверкали глаза. Ей захотелось крикнуть, что он недоросль, мальчишка, состоящий при маме и папе. Он сказал: «По-вашему, я ни на что не имею права. Я взрослый человек, в конце концов». Она взглянула. «Да, взрослый. И когда он успел?» Ей стало жаль его и страшно за его будущее. Она сказала: «Подождем отца, что он скажет». Но Геня не стала ждать. Очень нужно, лишний скандал. Лариса поселилась у Куприяновых. Сперва казалось странно и неловко, что из Гениной комнаты выходит по утрам женщина в халатике и с распущенными косами, но скоро к этому привыкли. Леониду Никитичу

Какой негодяй тебе это сделал?» Лариса повернула белое лицо и посмотрела на нее. Дорофея поникла головой, как виноватая. Потом она подсела к Ларисе и гладила ее молча. А та лежала на спине неподвижно, с закрытыми глазами, и была похожа на покойницу. «День», — сказала Дорофея, — «нам лучше жить врозь», — сказала сухо, отчужденно, хотя сердце рвалось от боли. Вот куда зашло. Она отсылает от себя Геню. Но ничего нельзя было придумать другого. Она отсылала его не потому, что этого хотел муж и Юлька. Сама отсылала. По своей воле. При всей любви к нему она сейчас не могла оставить его возле себя и удалить Ларису. Этого она никогда бы себе не простила. Терзалась бы до последнего часа. «Придется врозь», — повторила она, собрав всю твердость. Она ждала, что он будет поражен, начнет упрекать, просить. Но он сидел, вытянув губы, что-то насвистывал. «Пожалуй, действительно», — сказал он. Он подумал, что отец и мать становятся все придирчивее. Мать подпала под влияние отца и Юльки. Скоро дома совсем не будет житья. Лариса умную сделала вещь. На что ребенок? Они разыгрывают трагедию. Дорофея поехала к Марье Федоровне и целый вечер выплакивала ей свое горе. Акиндиновы, Марья Федоровна и Георгий Алексеевич снова появились в Энске за несколько лет до войны. Акиндинов стал большой хозяйственник. Его назначили директором станкостроительного. У них, как и у Дорофеи, мало было времени, чтобы ходить в гости. Но в несчастье они вспоминали друг о друге, и Дорофее не стыдно было по-бабье, по-деревенски плакать перед Марьей Федоровной, которая давно ее знала и понимала все. У Акиндиновых обе дочки были замужем, жили с мужьями и детьми в других городах. Марья Федоровна по ним тосковала. Глядя на Дорофею, она тоже всплакнула. «Друг вы мой», — сказала она со своей горячностью, — «вы правильно поступили, что доверили его другим людям. Пусть они его возьмут и переработают». Марья Федоровна энергично показала руками, как надо переработать Геннадия. «Ведь вы уже ничего не в состоянии ему дать, кроме любви». Геннадий поселился на Октябрьской, в большом доме времен второй пятилетки, в квартире гражданки Любимовой. Дорофея навела справки, что за Любимова. Медицинская сестра. Работает в городской больнице. Есть сын, школьник. Муж убит в войну. Дорофея поехала взглянуть, как Геня устроился. Но никто не вышел на звонки. Никого не оказалось дома. И второй раз повторилось то же самое. Ей, наконец, стало обидно стоять на площадке и звонить, что она в самом деле ломится к нему. «Пускай-ка сам позовет». «Я была у тебя. Никого не застала», — сказала она при встрече. «Да?» — отозвался он. И не позвал, не пригласил в гости. А потом по улице, разъезжая улицы информированные и вдумчивые, пошел слух и через Евфалию дошел до Дорофеи, будто у Геннадия с его квартирной хозяйкой любовь. Она его старше лет на 10, если не больше. «Может, и к лучшему, что старше», — сказала Дорофея. «Она на него будет благотворно влиять». Что он вернется к Ларисе, Дорофея не верила. И как Ларисе простить, если повернулся? На мой характер я бы не простила. А мальчик Саша, сын медсестры Любимовой, продолжала, собрав новую информацию Евфалия, совсем маленький мальчик. В знак протеста пошел в каменщики и кладет кирпичи на постройки. «Вечно присочинят бабы, чтоб было трогательно», — сказала Дорофея. «Кто пустит маленького мальчика класть кирпичи? Глупости какие?» — она спросила Геннадия. «Правда, что ты вроде женился?» «А тебе уже доложили», — сказал он. «То уж готова и тут вмешаться. Перестань, мать, прекрасная женщина, любит меня, как не знаю что». «Сколько лет ее сыну?» 15-16. И что? Он работает? Да, у них туго было. Пошел работать. Заходил Геннадий редко. И не домой, а в горы с полком, секретарша докладывала. Вас просит сын. Он поступил на завод строительных материалов вдали от города. Дорофея не видела его 4 месяца. А сейчас он опять с ней в новогоднюю ночь. Разговор многих голосов за окном. Это вернулись с бала Юлька и Лариса. Их провожают. Разговор должно быть о машине, откуда она взялась. Лариса и Юлька догадаются. На машине поди сугроб нарос. Беззаботность Генина будет ему за эту машину. Завизжали, забегали, что это делается. Играют снежки. Снежок в окно, шлеп, рассыпался. Убрать из столовой Генины вещи или не убирать? Лариса увидит, расстроится. Не расстроится. У нее теперь Павел Петрович. Идут. Дорофея встала и плотно прикрыла дверь спальни. Идут девочки. Приостановились, увидели Генина пальто на стуле. Ничего не говорят. Щелкнул выключатель. Юлька, блюстительница порядка, потушила свет. Разошлись по комнатам. «Мама, это ты тут?» Проснулся. «Поздно уже. Зажги свет. 4 без 5. А, самое время спать. Геня, там машина вся в снегу. А, фу, черт, теперь возиться». Он поднимается кислый, недовольный. «Что же ты не разбудила раньше?» «Жалко было». «Жалко. Согрей воды побольше. Дай веник». Набросив шубку, она выходит с ним на крыльцо. «Принеси лопату». Она бежит в дом, берет ключ от сарая, бежит во двор, отпирает холодный неподатливый замок, приносит лопату, отгребает снег. На счастье, снег неглубокий. Издали показалось страшней. От горячей воды к мотору возвращается жизнь. «Ну, пока», — говорит Геннадий, целуя ее. Свет фар брызжет на белую улицу. Машина трогается. Она стоит и смотрит, как убегают в зимнюю мглу 2 маленьких красных огонька.